Нянюшка Як, в свою очередь, тоже вышла из дома, едва занялся рассвет. Во-первых, сон к ней в эту ночь так и не пришел. А во-вторых, ее грызла тревога за Грибу. Гриба представлял один из очень немногих уязвимых участков нянюшки. Понимая умом, что избранник ее сердца не что иное, как жирный, коварный, нечистоплотный во всех смыслах этого слова насильник-рецидивист, она, тем не менее, в тайниках любящей души воображала его себе пушистым, ласковым котенком, каковым Гриба перестал быть уже несколько десятилетий назад. И хотя ей было доподлинно известно, что однажды Грибу загнал смертельно испуганную волчицу на дерево, а в другой раз очень серьезно удивил медведицу, которая невинно откапывала в земле корешки, нянюшка Як не могла отделаться от тревоги за судьбу близкого существа, тогда как все в королевстве были уверены в том, что охладить плотские устремления Грибу способно лишь прямое попадание метеорита. Дабы выйти на след кота, нянюшка не удержалась от применения некоторых элементарных приемов своего ремесла. При том, что любой человек с нормально развитым обонянием справился бы с этой задачей быстрее. След, пропетляв по скользкой брусчатке улиц, привел ее, наконец, к воротам королевского замка. Минуя часовых, нянюшка обошлась приветливым наклоном головы. Обоим стражникам и в голову не пришло бы загородить ей проход, поскольку ведьмы, наряду с пчеловодами и крупными гориллами, пользовались привилегией свободного перемещения по всему королевству. Тем более, что пожилая женщина, побрякивающая ложкой какую-то посудину, вряд ли может оказаться предводителем вражеского войска, собравшегося хитростью завладеть замком. Служба караульного отряда дворцовой стражи в Ланкре крайне бедна событий. Один из солдат стоял, понуро опершись о копье, и злобно сетовал на судьбу, которая не желает скрасить однообразие его существования. С появлением нянюшки Як он мигом забыл о скуке. Другой же солдат выпрямился, приосанился и отдал честь. «Доброе утро, мамуля!» «Доброе утро, Шон!» — кивнула нянюшка Як и зашагала через внутренний двор замка. Как и все приличные ведьмы, нянюшка питала стойкое предубеждение перед парадными дверями. Обойдя ряд построек, она очутилась на кухне, откуда проникла в главную башню замка. Некоторые горничные, завидев ее, приседали в книгсине. Точно так же приветствовала нянюшку и главная домоправительница, в которой ведьма смутно признала одну из своих невесток, впрочем, даже не потрудившись припомнить ее имя. Так и случилось, что герцог Флем, выходя из своих покоев, увидел приближающуюся к нему по коридору ведьму. В профессии пожилой дамы он ни на миг не усомнился. То была самая настоящая ведьма, начиная от остроконечной шляпы и заканчивая формой башмаков. И ведьма эта сама заявилась к нему с визитом.